и святый введен был в темницу со святыми мучениками Евгением и Макарием. Страстотерпцы всее время пили. Искусил на Еси Боже, разжигал на Еси, якоже разжигается сребро, вел на Еси в сеть, положил Еси скорби на хребте нашем, возвел Еси человеке на главы наши, проедохом сквозь огонь и воду, и извел Есины в покой. Псалом 65, стих с 10 по 12. Окончив пение, Артемий сказал сам себе: «Артемий, вот язва Христова начертана на твоем теле. Осталось тебе самую душу твою отдать за Христа, составшуюся в тебе кровью». И вспоминал он пророческие слова: «Плещи мои вдах на раны, и ланите мои на заушения». Книга пророка Исаия, глава 50, стих 6. «Но разве потерпел я недостойный, — говорил он, — более чем мой владыка? Он по всему телу был покрыт ранами. От ног до головы не было на нем здорового места. Голова его была пронзена тернием. Руки и ноги были пригвождены к кресту за грехи мои, тогда как сам он греха не знал и не сказал даже ни одного неправедного слова. О, как велики по сравнению с моими страдания моего владыки, и как далек я, жалкий человек, от его терпения и незлобия. Радуюсь и веселюсь, потому что украшаюсь страданиями моего владыки. Сие облегчает мои мучения. Благодарю тебя, владыка, за то, что увенчал меня твоими страданиями. Молю тебя, доведи меня до конца по пути исповедничества. Не дай мне оказаться недостойным всего предначатого мною подвига, ибо я возложил свое упование на твои щедроты, преблаги, Господи, человеколюбче». Так, помолившись сам себе, святый достиг темницы и в течение целой ночи пребывал там вместе со святыми Евгением и Макарием, словословие Бога. Когда наступило утро, Юлиан Отступник снова повелел мученикам явиться на судилище. И здесь, не подвергая допросу, разлучил их. Артемий оставил при себе, Евгений же Макария послал в заточение в Оасим Аравийский. Страна там крайне нездоровая, там дуют гибельные ветры, и никто из приходящих туда не может выжить более года, ибо непременно впадает в лютую болезнь, кончающуюся смертью. Итак, святые Евгений и Макарий, будучи посланы туда, через несколько времени достигли блаженной кончины. А святый Артемий претерпел множество страданий. Но сначала Юлиан, как волк, надевший на себя овечью шкуру, кротко, как бы соболезнуя Артемию и жалея его, начал говорить так: «Безрассудную своей дерзостью ты принудил меня, Артемий, обесчестить твою старость и повредить твое здоровье, о чем я и сожалею. Теперь прошу тебя, подойди и принеси жертву богам, прежде же всего дафнийскому богу Аполлону, особенно чтимому мною. Если ты сие исполнишь, то я отпущу тебе преступление против брата моего и награжу тебя еще более славным и почетным саном, и я сделаю тебя верховным жрецом великих богов и начальником над жрецами всей вселенной. Я назову тебя своим отцом, и ты будешь вторым за мною лицом в моем царстве. Ты, Артемий, знаешь и сам, что брат мой, Гал, безвинно из одной зависти был умерщвлен Констанцией. На престол более прав имел наш род, чем род Константина, ибо отец мой, Констанций, родился у деда моего Констанция от дочери Максимиана. Константин же родился от Елены, женщины простого звания. К тому же дед мой тогда еще не был кесарем, когда у него родился сын от Елены, а отец мой родился у него тогда, когда он уже вступил на престол. Но Константин дерзко похитил царскую власть. Сын его Констанций умертвил моего отца и братьев его,

Он обещал Юлиану предать персидское царство и вызвался быть проводником в Персию, беззаконному царю и всему его войску. Но это не послужило на пользу злому кровопийцы, ибо тот перс обманул его и, показывая вид, что ведет его прямую настоящую дорогу, ввел злодея в Карманитскую пустыню, в места непроходимые, где постоянно встречались пропасти, где не было вовсе воды и никакой пищи, так что все воины истомились от голода и жажды, а кони и верблюды все пали. После сего проводник признался, что он с намерением завел римлян в такую пустыню и страшные места, чтобы ослабить их силу. «Я для того сие сделал», — сказал он, — «чтобы не видеть отечество свое плененным врагами, и лучше здесь мне одному, чем всему моему отечеству погибнуть от ваших рук». И тотчас после сего признания перс тот был рассечен воинами на части. Блуждая по пустыне, греки и римляне против своей воли столкнулись с персидским войском, и во время происшедшего здесь сражения многие Юлиановы воины пали. Возмездие божественное постигло тут и самого Юлиана, ибо он был пронзен в бок невидимой рукою свыше и невидимым оружием, которое прошло внизу живота его. Он тяжко застонал и, схватив рукою горсть крови, бросил ее в воздух и воскликнул: «Ты победил, Христос! Насыться, галилеянин!» И тут извергнул он, умирая в муках, свою злодейскую и скверную душу и погиб с шумом по пророчеству святого Артемия. Войско же римское по смерти Юлиана поставило царем Иовиана, который был христианином и который, заключив с персами мир, возвратился назад. И так Юлиан мучится в аду с Иудою. Артемий же веселится на небе со святыми, предстоя Богу единому в Троице, Отцу и Сыну и Святому Духу. Ему же слава во веки. Аминь. Кандак мученика, глаз второй. Благочестивого и венценосного мученика, на враги победы вземшего одоления, сошедшегося, достойно песни и восхвалим Артемия, превеликого во мученицах, чудес же дателя пребогатого, молится бы Господу о всех нас. Память праведного Артемия, Веркульского чудотворца. Святый праведный Артемий, Веркульский чудотворец, родился в 1532 году в селе Веркуле в Двинском краю по реке Пиниге, версты на две вверх по течению от Кевролы. Родители его, отец Косма по прозвищу Малый и мать Аполлинария, были крестьяне того села. Они воспитали сына своего в страхе Божьем и благочестии христианском. С 5 лет уже он начал чуждаться свойственных детям привычек. Не любил детских игр, был тих, кроток, богобоязлив, послушен к родителям, прилежно помогал своему отцу в его крестьянских работах, сколько мог по своему возрасту. Однажды, будучи 12 лет, он работал с отцом своим в поле, боронил землю. Неожиданно надвинулась грозная туча, стало темно, как ночью. Поднялась буря с ливнем. Над головой испуганного Артемия разразился страшный удар грома, и блаженный отрок пал мертвый. Так милосердный и премудрый Господь Бог благоволел восприять в своей небесной обители душу праведного раба своего. Односельчане Артемии не поняли по своему неразумию сего посещения Божия и сочли по суеверию.

и в ожидании я прощаться друг с другом. Потом они опомнились и стали со слезами молиться Господу Богу и праведному Артемию о своем спасении, обещаясь отслужить благодарственный молебен угоднику Божию. И по молитве их море утихло, и утопавшие избегли неминуемой погибели. Слава исцеления от мощей праведного Артемия распространилась далеко. Новгородский митрополит Киприан послал снова освидетельствовать его нетленные мощи. Своей подписью подтвердил доставленную ему роспись исцелений и прислал в церковь села Веркулы вновь составленную службу чудотворцу. В 1648 году в Кеврулу была прислана грамота царя Алексея Михайловича на имя тамошнего воеводы Аничкова. Повелено было положить мощи праведного Артемия в Новую Раку и дозволено построить монастырь на том месте, где были обретены его мощи, которые, согласно царской грамоте, и были на следующий год перенесены туда и положены в построенной еще воеводой Пашковым церкви святого мученика Артемия. При сём от святых мощей истекали многоразличные исцеления всем с верою притекавшим к ним. Собравшийся во множестве народ вознес теплые моления Христу Богу и его святому угоднику, праведному Артемию, Веркульскому чудотворцу, прославляя благодать Божию, в нем явленную на утешение всем православным христианам. Впоследствии мощи праведного Артемия по случаю пожаров трижды выносили из храма обители, пока, наконец, не был построен в 1793 году в монастыре каменный храм, освященный в честь праведного Артемия, в котором мощи его и были положены. Тропарь святого, глаз второй. Вышнего повелением, тученосным облаком, небо помрачившим и молниям блистающим, гром уже восшумевшу с прещением, испустил еси душу твою в руце Господеве, премудрый Артемий, и ныне предстоишь престолу владыки всех, от иже верою и любовью приходящих к краце твоей, подая исцеление всем неотложно, и молясь о Христу Богу спастися душам нашим. Кандак, глаз восьмой. Высия днесь пресветлая память премудрого Артемия, богоданная благодать, яко реки изливается от стоцелебной раки мощей его, дивное исцеление. Ими же от многоразличных недуг избавляемся, с верою приемлющий я и взывающий, радуйся, Артемия Богомудрия. Примечание. Примечание к страданиям мученика Артемия. Константин еще не был христианином, когда ему пришлось выступить против своего сильного соперника Максенция. Он не знал, кого ему молить о помощи. И вот, когда солнце склонилось к западу, Константин увидел на небе сияющий крест и под ним надпись «Сим побеждай». Это знамение видели и войска его. Во сне ночью Константину явился сам Христос и повелел устроить знамя в виде креста и изобразить крест на щитах и шлемах своих воинов. Константин исполнил это и вскоре совершенно разбил войска Максенция. После этого он открыто заявил о своем сочувствии христианству. Констанций царствовал с 337 года до 361 года. Ахайя, провинция в Греции. Дукс – военачальник, Августалий – титул, равный современному титулу высочества. Юлиан, племянник Константина Великого, еще при жизни Констанция, был соправителем всего императора, управляя западными провинциями Римской империи. Паниада – город на севере Палестины, иначе Кесарея Филиппова. Иов – ветхозаветный великий праведник, хранитель истинного откровения и богопочитания в роде человеческом, во время усиления языческого суеверия после рассеяния народов. Известен своим благочестием и непорочностью жизни, был испытан от Бога всеми несчастьями, среди которых, однако, остался непоколебимым в вере и добродетели. История Иова подробно изложена в книге его имени. Галл, брат Юлиана, был сделан императором Констанцием, не имевшим детей, наследником престола, но потом возбудил против себя гнев Констанции тем, что явно стал стремиться к неспровержению с престола Констанции. Последний послал доверенных своих людей, чтобы лишить Галла власти над восточными провинциями. А эти посланные, из желания угодить своему государю, умертвили Галла. Дафни, пригород Антиохии. Это была чрезвычайно красивая местность, где росло множество всяких деревьев, где повсюду струились прозрачные ручьи и где стояло изображение бога солнца, Аполлона, которого Юлиан почитал больше всех других богов. Пояс – особое отличие военачальника. Руки и ноги истязуемых привязывали к четырем кольям, вбитым в землю, чтобы наказываемые не могли помешать наказанию. Псалом 65, стих с 10 по 12. В этом месте идет речь об евреях, для которых пребывание в плену в Вавилонском было тем же, чем пребывание серебра в раскаленной печи или пребывание птицы в сети. Скорби на хребте, побои по спине. Человеки на главы, мучители, имеющие в своей власти нашу жизнь. Книга пророка Исаии, глава 50, стих 6. Пророк, собственно, говорит о будущих страданиях Спасителя, но его слова могут быть прилагаемы и к верующим, которые берут на себя иго страданий Христовых. Уасим – один из оазисов в Аравии. Оазисами в Аравийской пустыне называются места, снабженные растительностью и водою. Святые Евгений и Макарий. Память их 19 февраля. Как важна была должность верховного жреца, видно из того, что название «Верховный жрец» было одним из титулов римского императора. Этот жрец имел право обрекать непослушных ему низших жрецов на смертную казнь. Жил он в старинном царском дворце Нумы. Император Западной империи Максимиан Геркул царствовал с 284 до 305 года по Рождестве Христове. Констанций, прозванный Хлор, его преемник, был женат сначала на Елене, святая равноапостольная Елена. Потом, по требованию императора Диоклетиана, развелся с нею и женился на Феодоре, дочери Максимиана Геркула. Константин Великий все-таки, как старший его сын, был сделан наследником престола. У Константина Великого было три сына – Константин, Констанций и Констанс. Старший взял себе Верхнюю Галлию, Британию, Германию и Испанию. Младший – Нижнюю Галлию, Италию, Иллирию и Африку. А средний – страны Востока и Египет. Скоро Константин был убит на войне, а Констанс был умерщвлен своим приближенным Магненцием во время охоты. Военный поход против римского императора Максенция был предпринят Константином в 312 году. Сивиллами назывались у римлян в древности прорицательницей. Их предсказания были соединены в три книги, которые хранились в храме Юпитера Капитолийского, а потом в храме Аполлона на Палатинском холме. На их предсказания обращали внимание христианские писатели, находя в них некоторые намеки на наступление Царства Христова. Вергилий Марон, знаменитый римский поэт, родился в 70-м году до Рождества Христова. Артемий имеет в виду здесь, очевидно, его стихотворение «Буколики». Язычники думали, что боги по своей заботливости о людях желают открывать им свою волю, поэтому они верили в сны, которые им будто бы посылали боги. Кроме того, у язычников существовали особые оракулы, места и храмы, где говорили от лица богов жрецы или лица, способные приходить в особое состояние исступления и произносившие затем разные слова, из которых жрецы составляли более или менее связанные изречения. Бог Аполлон по преимуществу считался руководителем этих оракулов. Память священномученика Вавилы празднуется 4 сентября. Юлиан искажает смысл текста из Евангелия от Матфея, глава 18, стих 22. Здесь идет речь не о возмездии или каре, а о прощении согрешившего брата до 70 раз. Память твоя погибнет с шумом. То есть погибель твоя будет необыкновенной и произведет большие толки в людях. Псалом 60, стих 3-4. То есть, ты, Господи, поставил меня на скалу, как на безопасное место. Ты сделался для меня крепким столпом или башней, где я мог найти спасение. Псалом 39, стих 3. Исправить стопы, поставить на настоящую прямую дорогу. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 23. Разрешиться отойти из земной жизни. Ктизифон. Персидский город на левом берегу реки Тигра. Во времена римского владычества это была сильная крепость, которая несколько раз, однако, подпадала во власть римлян. Кармания, нынешняя персидская область Керман, северная ее часть, степная Кармания, была почти вся бесплодной пустынью, а южная очень песчана, хотя в последней и протекало несколько рек. Юлиан умер в 363 году по Рождестве Христове. Юлиан по смерти был похоронен в языческом капище. Впоследствии же тело его было перенесено в Константинополь и положено в церкви святых апостолов рядом с телом его супруги, но без отпевания, как тело отступника. Кончина святого Артемия последовала 20 октября 363 года. Мощи его впоследствии были положены в храме святого Иоанна Предтечи, построенным императором Анастасием, который и стал называться храмом святого Артемия. Примечание к памяти праведного Артемия. Житие составлено по разным спискам древнего жития. Пинега – река Вологодской и Архангельской губернии, Сольвычегодского и Пинежских уездов, правый судоходный приток Северной Двины, Кевроля или Кевроль, главное селение волости, получившее от нее свое имя, теперь село Воскресенское, откуда впоследствии уездное управление было переведено в погост Волок Пинежский, переименованный потом в город Пинегу. Кончина праведного Артемия последовала 23 июня 1545 года. Мощи праведного Артемия были обретены в 1577 году. Макарий был митрополитом новгородским с 1619 по 1626 год. По его же благословению и распоряжению составлено было житие Артемия с сказанием о посмертных чудесах его, которые с 1605 года записывались со слов самих исцеленных. Мангазея, урочище Енисейской губернии в Туруханском крае, на правом берегу реки Таза, где ныне стоит часовня святого мученика Василия Мангазейского. Мангазея – первый русский город в Восточной Сибири, основан в 1601 году, но через 69 лет совершенно запустел. Теперь от него сохранились лишь одни следы. Память праведного Артемия Веркольского чудотворца совершается 23 июня и 20 октября. В иконописном подлиннике под 20 октября значится: «Иже с отцем своим Козьмою, земледельцем, ишед на поле, умре от грома велика, младоторг 12 лет, в рубашке, в руке лоза, колени голы». В настоящее время мощи святого Артемия почивают под спудом в упраздненном Веркольском монастыре.